Штурм номер 15. Что нас убьет? Теги: лидерство, бизнес-девелопмент, антикризис. Продолжительность до 90 минут. Ожидаемый результат – более 20 идей. Модератор: CMO, коммерческий директор, директор по развитию, участники, отдел продаж, отдел маркетинга, топ-менеджмент. У каждой компании случаются кризисные ситуации. Если вы не готовы к кризису, это в лучшем случае куча потраченных часов, рублей, нервов. А в худшем случае надо быть готовым к худшему. Кризис просто убьет ваш бизнес. Мозговой штурм «Что нас убьет?» поможет вашей компании заранее подготовиться к вероятным кризисам, предотвратить или сгладить их. Вводная часть от модератора. Коллеги, у каждой компании есть то, что ее убьет. Это может быть внутренняя причина, например, неудачный запуск решения, на которое компания делает ставку, или внешняя, сильный конкурент или изменение законодательства. Давайте подготовимся к таким кризисам заранее и подумаем, что может нас, говоря языком следователей, убить или сильно покалечить. Первый этап. Ищем причины смерти. Предполагаемое время до 20 минут. Модератор обращается к участникам. Итак, что нас убьет? Какие внутренние или внешние причины, факторы, проблемы? Сотрудники начнут предлагать свои варианты кризисных ситуаций. Первое. Стоимость сырья выросла в 2 раза. Второе. Весь отдел продаж отравился на корпоративе. Третье. Конкурент заказал нас черным пиарщиком и портит нашу репутацию. Четвертое. На территории нашего магазина произошло преступление, и его закрыли в связи с расследованием. Пятое. Конкурент сделал такой же продукт, как у нас, и продает его дешевле. Шестое. Нас взломали, и вся рабочая переписка с прототипом нашей новинки утекла в открытый доступ. Седьмое. Крупного клиента обидел менеджер, тот хлопнул дверью и ушел к конкурентам. Восьмое. В бухгалтерии все слегли от неведомой болезни. Девятое. Навернулась система CRM. Десятое. Замело улицы, никто не может до нас добраться. Одиннадцатое. COVID-2. Двенадцатое. Все клиенты в раз задержали оплату на 2 месяца. Тринадцатое. Уволился главный инженер. 14. Нас отменили в интернете. 15. У нас угнали доменное имя. 16. Резко изменился курс валюты. 17. Ключевые сотрудники решили переехать в другую страну. 18. Большая часть сотрудников неожиданно уволилась. 19. Руководство сошло с ума. 20. Кто-то сливает информацию конкурентам. 21. Из-за бюрократии мы не можем быстро внедрить изменения. 22. Арендодатель поднял аренду, попросил съехать. 23. Слишком амбициозно набрали команду, а в продажах, как ожидали, не выросли. 24. Дистрибьюторы подписали эксклюзивный контракт с конкурентом. 25. Государство взялось за регулирование нашей отрасли. Записываем, записываем, записываем. Второй этап. Предотвращаем смерть и увечья. Предполагаемое время до 30 минут. Посмотрите на получившийся список и отберите 5 самых вероятных потенциальных кризисов. Для каждого из них продумайте, как вы будете действовать. Например, вы выбрали причину: весь отдел продаж отравился на корпоративе. Это может быть еще и заболел, уволился, переехал, схантили. Что вы будете делать, если продавать станет буквально некому? Думаю, вы бы предложили такие варианты. Первый. Руководитель отдела продаж, да и руководитель компании, засучивает рукава и вспоминает молодость. Второе. Вы оперативно переводите все продажи в онлайн. Третье. Честно предупреждаете клиентов о задержке в оформлении заказов. Четвертое. Включаете режим турбонайма. Пятое. Сотрудники других отделов временно подменяют продавцов. Когда Дмитрий работал в Enter, сеть мультиканальных магазинов, в компании ходила легенда про первый Новый год, когда перед праздниками сотрудников в магазинах банально не хватало. Тогда многие сотрудники офиса оставляли бумажную работу и шли работать в магазин продавцами. Это был единственный способ пережить кризис. К следующему Новому году такая необходимость уже пропала. Магазины были готовы, сотрудников хватало, а повторять тот опыт никому не хотелось. Красивая история, конечно, но ее можно было бы избежать, заранее проведя такой мозговой штурм. Финалем. Хотя мы рекомендовали проработать только 5 кризисов, в идеале вы должны проработать каждый и создать на их основе файл, документ, папку с антикризисными стратегиями на любой случай. Готовы к шторму, поплывете и в штиль. К сожалению, тут отдать задачи кому-то одному не получится. Кризис – проблема всей компании, и часто без поддержки соседних отделов никто сам не справится. Это упражнение должно сплотить вашу команду и подарить каждому сотруднику ощущение, что в случае проблемы его поддержит вся команда, и что все решаемо, ведь все, что можно представить, можно и преодолеть. Итоги мозгового штурма «Что нас убьет?» Сделайте список лучших участников. Запишите 10 лучших идей. Выпишите самую крутую идею и запишите, что учесть при следующем мозговом штурме.